Монтаж мнений эпохи. Эта книга была открытием, вышедшая впервые в середине 20-х годов нашего века. Вересаевская хроника, наряду с положительными отзывами, вызвала всесторонний критический обстрел. Однако новизна и значение книги подтверждались даже оппонентами Вересаева. В конце 20-х годов вышла книга «Молодой Толстой», такая же, в сущности, книга-хроника, составленная из характеристик и автохарактеристик великого писателя, монтаж мнений, голос эпохи о Толстом. «Молодой Толстой» в записях современников, составитель Островский. Жанр, найденный Вересаевым, утвердился. Со времен первой книги о Пушкине, работы Анненкова, которая появилась в середине прошлого века и называлась «Материалы для биографии», «Пушкинской биографии», это фактически была вторая попытка найти какой-то особый способ для того, чтобы представить читателям личность великого поэта. Имелись замечательные критические статьи и отдельные добротные очерки, разбросанные по журналам, кропотливые изыскания и ряд крупных монографий. И все же не было книги, такой вот книги, которую, говоря словами самого поэта, открыл и зачитался, познакомился с Пушкиным. Когда ближе к концу века материалы Анненкова вышли вторым изданием, на них откликнулся рецензией Федор Достоевский, и он выразил по поводу этого фундаментального труда чувство двойственное: восторг и сожаление, и даже досаду. Досадовал Достоевский на то, что второе издание мало чем отличается от первого, что 20 лет с момента первого издания прошли для автора как бы чередою незаметной, в смысле учета новых фактов и новых точек зрения. И в то же время, отдавая должное этой выдающейся книге, Достоевский сожалел об относительном безразличии к ней, в чем видел проявление упадка интереса к Пушкину. Зачем же нам новые труды о Пушкине, когда и старые составляют для большинства публики совершенную новость? Так, с горькой иронией, вопрошал Достоевский. Необходимо учесть, что тогда для большинства публики прежде всего сам Пушкин был малодоступен. Судить об этом мы можем, в частности, по переписке Антона Павловича Чехова. Знакомые из Москвы, знакомые из Таганрога, все просят у него помощи. Предприимчивый петербургский издатель Суворин, у которого Чехов часто печатался, стал выпускать в 80-х годах действительно дешевые собрания пушкинских сочинений. И чеховская среда как бы встрепенулась. Все они, служащие, учителя, врачи, торговцы средней руки, кто был среди них книгачеем, потянулись к этим сереньким томикам. А ведь как бывало в свое время, лет на 30-50 раньше, мы тоже можем узнать по письмам и мемуарам. Приходили люди той же среды, скажем, в известную лавку петербургского книготорговца Смердина, смотрели книги Пушкина и уходили дорого. Но секрет заключался не только в цене, но и в удобстве, компактности нового издания. Одним словом, была, как говорится, найдена форма, и Пушкин сразу стал ближе к читателям. В том же суворинском издании были собраны в том числе необходимые сведения о Пушкине. Именно собраны, смонтированы, почти как у Вересаева. Не обзор, не очерк, а именно монтаж. Биографическая канва, описание внешности, решающие отзывы критики. Читатель узнал основное, как протекала жизнь Пушкина, как он выглядел, что думали о нем некоторые современники и потомки. Конечно, всего этого было очень мало, поистине собрано было самое необходимое, однако на небольшом примере видно, что удалось сделать Вересаеву в развитии этой идеи. Он своим обширным монтажом добился портретности. Ведь когда мы смотрим на картину или портрет, мы видим изображаемое целиком. Так и при чтении Вересаевской хроники вырисовывается перед нашим умственным взором подвижная, объемная, живая фигура. Условимся. Как мы в данном случае будем понимать живая, разносторонняя и в то же время обязательно цельная? Это тот же самый человек, который сочиняет стихи, подсчитывает долги, решает и творческие, и житейские проблемы. Давайте также вспомним, что Викентий Викентьевич Вересаев, 1867-1945 годы, известный писатель, был по профессии врачом, и его как психолога специально интересовала проблема личности в разнообразии и единстве. В течение ряда лет я делал для себя из первоисточников выписки, касавшиеся характера Пушкина, его настроения, привычек, наружности и прочего. По мере накопления выписок я приводил их в систематический порядок. И вот однажды, пересматривая накопившиеся выписки, я неожиданно увидел, что передо мной оригинальнейшая и увлекательнейшая книга, в которой Пушкин встает совершенно как живой. Так рассказывал Вересаев о своем замысле. Теперь это в пояснениях не нуждается, кто ныне хотя бы немного не пушкинист, а тогда сама идея должна была сформироваться, и реализация ее требовала огромного труда. О Пушкине любопытны все подробности, это еще его современник сказал. Однако подробности были распылены, разбросаны, забыты, затеряны. На глазах у тех же современников нередко гибли пушкинские реликвии. Из жизни молча уходили люди, которые могли бы немало о Пушкине рассказать. Сжигались письма, пропадали целые архивы. Но даже если не сжигались и не пропадали, если забирались и исследовались, тем не менее труден был синтез. Проникновение в тайну такого человеческого чуда, каким был Пушкин. Мы решимся высказать предположение, что друзья поэта, наиболее близкие к нему люди, остались перед потомством в наибольшем долгу. Они мало написали о Пушкине. И именно из-за необычайной сложности, просто неподъемности для них подобной задачи, хотя среди них были, как мы знаем, выдающиеся литераторы. Литература, касающаяся биографии Пушкина, уже очень обширна и растет с каждым годом, писал Достоевский, рецензируя переиздание книги Анненкова, и продолжал. Особенно о дуэли Пушкина и времени его пребывания на юге России мы имеем очень обильные печатные сведения. Укажем хоть на русский архив, который с особенным усердием и пониманием, делающим ему величайшую честь, печатал все, что находил любопытного для памяти Пушкина. В русском архиве работал Петр Иванович Бартенев, 1829-1912 годы, сделавший для создания пушкиняны действительно необычайно много. Велика заслуга в собирании сведений о Пушкине и журнала «Русская старина», редактором которого был Михаил Иванович Семевский, 1837-1892 годы. Видеть Пушкина Бартеневу не довелось. Однако он застал и знал пушкинский круг почти таким, каким являлся этот круг при жизни поэта. Как бы интересно было, как бы благодарны были читатели, делал вывод Достоевский, если бы все эти разбросанные сведения были приведены в порядок и связно изложены. Многие сведения, однако, так и оставались разбросанными еще долгое время. Например, рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей в 1851-1860 годах Бартеневым, были извлечены из его архива и вышли отдельным изданием много лет спустя после его смерти, почти одновременно с книгой Вересаева. На пути собирателей пушкинианы вставали разные препятствия, в том числе и даже прежде всего предостережение самого Пушкина, которое, конечно, принял во внимание Вересаев. Речь идет, разумеется, об известнейшем пушкинском суждении из письма Вяземскому вторая половина ноября 1825 года, где упомянуты мемуары Байрона, уничтоженные сразу же после его смерти. «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава Богу, что потеряны!» — так писал Пушкин. «Многих моих оппонентов, — писал Вересаев, — коробит то якобы умаление личности Пушкина, которое должно получиться у читателей вследствие чтения моей книги. И все они дружно цитируют известное письмо Пушкина к Вяземскому по поводу уничтожения Муром интимных записок Байрона. Теперь мы знаем, что Томас Мур, сам поэт, друг и биограф Байрона, был как раз против уничтожения, и он лишь вынужден был присутствовать при этом аутодафе. Но сейчас дело даже не в этом. Внимательнее вчитаемся в строки Пушкина. Но прежде учтем, что в ту же самую пору Пушкин усиленно работал над своими собственными записками. Он же интересовался книгой «Беседы Байрона», вышедшей в Париже еще при жизни поэта. Противоречие. Посмотрим, что пишет Пушкин. Выразив, казалось бы, удовлетворение или, по меньшей мере, безразличие по поводу гибели и исповеди Байрона, Пушкин продолжает. «Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он был гал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, а там злоба и клевета — снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением». Всмотримся в ход мысли Пушкина. Ведь он не против литературной исповеди в принципе. Для него весь вопрос в том, как исповедаться. Беда с точки зрения Пушкина была бы не в том, что Байрон поведал о себе правду. Беда была бы в том, что он бы не сказал правды. Он бы лгал, и лгал бы не столько сам поэт лично, сколько оказался бы ложным избранный им способ исповедоваться в прозе. Правда о Байроне содержалась, по мнению Пушкина, в его поэзии. Вся правда, то есть вся та правда, что достойна значения Байрона. «Мы знаем Байрона довольно», — продолжал Пушкин. «Видели его на троне славы. Видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции». И вновь возникает, если не противоречие, то сложность. Подлинная исповедь Байрона — его стихи. Однако перечисленные здесь Пушкиным, как то, что современники знали о Байроне, собственно, к стихам не относятся. Во всяком случае, его слава — это не только стихи. К тому же лучших байроновских стихов, написанных в Греции, наиболее пламенных, современники и не знали. Эти строки пролежали под спудом более 100 лет. Зато участие Байрона в делах греческих повстанцев — героическая драма, за которой мир наблюдал с величайшим вниманием. И Пушкин прекрасно понимал значение поэта в целом, как явление, присутствующего в обществе, в мире. Он же представлял себе, как никто другой, и всю проблему передачи, запечатление этого присутствия. Нужно ли видеть быт поэта? Этот вопрос ставит в своем письме Пушкин, и далее следуют строки, которые действительно часто цитируются. «Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы». И далее следуют строки, которые еще чаще цитируются. «Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе». Будем здесь особенно внимательны. Давая отповедь толпе, стремящейся унизить поэта, Пушкин проблему соотношения великого и малого в одной личности не снимает. Он подчеркивает, что все это необходимо рассматривать не так, как обычно рассматривается иначе. А как? О том, что поиски решения этой проблемы были актуальны для самого Пушкина, свидетельствуют последующие заключительные строки его письма. «Писать свои мемории заманчиво и приятно», — так судит Пушкин, пишущий в то время собственные мемуары. «Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя, предмет неистощимый, но трудно. Не лгать можно, быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как бы с разбега перед пропастью, на том, что посторонний прочел бы равнодушно». Известно, что автобиографические записки Пушкину пришлось уничтожить. Подумал ли он в тот момент о судьбе бумаг Байрона? Существует, впрочем, мнение, что Пушкин своих записок не уничтожил, во всяком случае не уничтожил полностью. Он их, возможно, рассредоточил по своим различным произведениям, письмам, которые не просто письма, заметкам, критическим статьям и так далее. С наибольшей полнотой и, как представляется, результативностью вопрос о записках Пушкина был изучен и освещен Фейнбергом в книге «Незавершенные работы Пушкина», вышедшей впервые в 1955 году. Так вот, заканчивая письмо, Пушкин говорит: «Презирать суд людей нетрудно, презирать суд собственный невозможно». Таково это замечательное письмо, которое, оказывается, нельзя цитировать в качестве вето, запрещения заглядывать в жизнь творческого человека. Перед нами, собственно, небольшая, однако очень насыщенная статья, помещенная в письме эссе о мемуарах, о трудности этого жанра, коварного и легкого, и сложного в одно и то же время. Сложность в том, чтобы определить, кто кого судит. Какова позиция, с которой человек рассматривает себя самого и окружающих? Обо всем, оказывается, можно говорить. Признание в чем угодно — не проблема, и искренность сама по себе не представляет затруднений. Трудно все это сделать истинным, отвечающим какой-то высшей норме. Поиски этой нормы и есть решающая проблема для Пушкина. Слово «браве» Пушкин передал как «презирать». Но то же слово означает еще и «бросать вызов». Пушкин не очень жалел о пропаже записок Байрона, потому что предполагал, и не без оснований, насколько по разным сведениям можно судить, что эпатаж публики составлял их главную цель. Не в том заключалось дурное, конечно, что сообщались какие-то интимные подробности, могло ли это смутить Пушкина, но в том, что презрение к суду людей по мысли Пушкина не совмещалось с высшим взглядом на жизненный путь и на свое предназначение. Гибель байроновских записок. Пушкин, кажется, не очень сожалел и о смерти самого Байрона, если вспомнить другое, более раннее его письмо, к тому же Вяземскому. «Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии», говорится в этом письме 24-25 июня 1824 года. И следует объяснение: гений Байрона бледнел с его молодостью. Это письмо, хотя оно и кратко, умещает в себе критический взгляд на творчество Байрона, его эволюцию и на творческую судьбу вообще. Поэт уходит раньше смерти, если слабеют его стихи. И тогда героическая гибель оказывается его последним, важным для поэзии делом. И опять-таки не сама по себе смерть поэта, как и не опасная откровенность в автобиографии имеет значение, но все тот же суд, то есть систематическая оценка, охватывающий все явление взгляд. Или, как выразился Достоевский, связное изложение. И этот суд, или эта связь, остаются проблемой, штурмуемой Пушкиным до конца его собственных дней. С именем Пушкина связано появление в русской поэзии совершенно нового принципа отношения к своим стихам. До Пушкина поэтические сборники русских поэтов, и не только русских, строились совершенно иначе, по жанрам: оды, послания, элегии, баллады и так далее. Трудно было представить себе иной принцип их структуры. Поэтому собрание лирики Пушкина, начиная с первой части стихотворений Александра Пушкина, производили странные, даже ошеломляющие впечатления. Названиями разделов стали даты, числа: 1816, 1817. И это был далеко не формальный переворот. Перед читателями стихи развертывались как судьба поэта во взаимодействии, сложном и реальном, с линией его жизни, известной читателю из других источников, с жизнью самого читателя, ведь они были современниками, и большие события составляли их общий опыт. А переживание поэта, само меняющееся дыхание его стихов, читатель невольно соотносил с этапами своего взросления, с жизнью своего сердца и со своим прошлым и будущим. Путь поэта, запечатленный в стихах несравненной силы, выстраивался в огромный автобиографический роман, но не одного поэта, а всего поколения. Стихи были впаяны в движение времени, привязаны к нему точными датами. Стихотворные строки становились словесными знаками исторического момента. Раздел 1825 года, то есть перед 14 декабря, открывался элегией Андрея Шенье. 1826 год — программный одой «Пророк». 1827 — станциями «В надежде славы и добра». Лирические произведения, так выстроенные, превращались в дневник эпохи, общественный и интимный, отмечавший как события исторического звучания, так и личные переживания, которые ведь тоже окрашены определенным моментом, по-своему наполнены воздухом истории. У современников они вызывали бурю ассоциаций и были чуть ли не в такой же степени их стихами, как и пушкинскими. Жизнь и творчество поэта сливались с ходом истории, делая его видимым и слышимым. Гигантское автобиографическое произведение, в котором стихи и события выступали на равных, как дополняющие друг друга эпизоды, казалось, не имело реального автора. Поэт был только соучастником создания этого величественного произведения, и вместе с ним творила судьба, история. Заметим, между прочим, что для того, чтобы добиться связности исторического и личного повествования, Пушкину приходилось иногда идти на хитрости, печатать стихи не под тем годом, в который они были реально созданы. На некоторых автографах даже стоят две даты. Дата написания, скажем, 7 сентября 1830 и дата, под которой следует публиковать стихотворение, 1824 год. В этом проявляется особое отношение ко времени. Время — сюжет. Человеческая жизнь — кривая, очерчивающая рельеф времени, но очерчивающая не всегда точно, иногда с запаздываниями или опережением. Иначе говоря, он сам монтировал отражение реальной жизни в поэтическом зеркале стихов, добиваясь отнюдь не того, чтобы выглядеть привлекательнее или скрыть что-нибудь, но более точного и глубокого образа времени.